Глава 13. К взаимовыгодному партнерству. В предыдущей главе, размышляя о причинах и следствиях пережитого вместе со страной, я затронул и внешнеэкономические проблемы. Чувствую, однако, что они требуют специального разговора. Ни одна страна в современном мире не может не дополнять свое народное хозяйство внешнеэкономическими связями. Точнее говоря, народное хозяйство любой страны имеет в качестве своей неотъемлемой составной эти связи. Не понимать этой азбучной истины значит быть не только узколобым экономистом, но и политическим изоляционистом. Нормальные экономические отношения во многом предотвращают военные столкновения между странами, сближают их интересы. Кто торгует, тот не воюет. Я уж и не помню, откуда взял эту поговорку. Да какая в сущности разница откуда? Главное, что она верна. Кто умеет и любит торговать, кому есть чем торговать, у кого есть на что покупать, кто торгует по-умному, честно и цивилизованно, тому просто-напросто незачем и некогда думать о войне, о борьбе и вообще о какой-либо вражде. Я всегда внимательно следил за эволюцией интеграции стран Западной Европы с их общим рынком, год от года сближающим государства, людей разного подданства и разных национальностей. Они по-деловому строят общеевропейский дом. Сначала экономический, а затем и политический. В нем предстоит жить не только им самим, но, главное, их детям и внукам. Строят именно на прочной экономической основе. Вместе со многими миллионами людей мечтаю, чтобы народы образованных, на еще дымящихся развалинах союза независимых государств тоже быстрее прозрели и начали бы строить свой общий дом. Сначала экономический, а затем и политический. Уж больно нецивилизованно мы разводимся, с угрозами, с непримиримостью, с амбициозными требованиями друг к другу, а кое-где и со стрельбой. И сколько он продлится, этот процесс размежевания, сколько мы еще будем тешиться обретенной независимостью, которая сама по себе никого не накормит и не оденет. Слишком прочны наши многовековые хозяйственные, культурные и просто человеческие связи. Огромный и убежден в целом глубоко позитивный вклад в процесс укрепления этого исторически сложившегося единения – внесла послереволюционная практика. В ней, к сожалению, были и крупные промахи, недостатки, которыми и воспользовались зарубежные и наши собственные могильщики великой страны, но и при этом вряд ли любой объективный наблюдатель станет отрицать, что дружба народов, подчеркиваю, именно народов, стала одним из самых мощных факторов силы советского общества. И недаром именно на ее разрушение были направлены главные многолетние усилия тех, кто ставил своей задачей уничтожение ненавистного им Союза Советских Социалистических Республик. Впрочем, вернемся к экономике. Так вот, слишком крепко повязаны мы, все бывшие республики Союза, экономическими нитями, чтобы выжить поодиночке. Только вместе – это, на мой взгляд, аксиома. И только объединившись, мы будем надежными, долговременными, солидными партнерами, интересными на общеевропейском, да и на мировом рынке. Только вместе мы сможем активно, широко и с выгодой для себя включиться в мировые хозяйственные связи. Только вместе мы можем и защитить свои интересы от экономической экспансии наших новых друзей, в кавычках и без них. А что такая экспансия будет нарастать, я твердо убежден, уже сейчас это ясно видно. Весь наш послевоенный хозяйственный опыт привел к непреложному выводу. Экономическая самоизоляция, как и изоляция внешняя, работа почти исключительно на свой замкнутый рынок, неизбежно подрывает научно-технические, производственные и даже политические позиции страны, избравшей такой путь. Могло ли быть иначе? Могло, конечно. Но мы сами пестовали блоковость развития хозяйства, который сегодня, как известно, не существует, и наша экономика от этого не выиграла. Впрочем, тоже можно сказать и о хозяйстве наших тогдашних противников из противоположного блока. Никому не выгодно существование резко обособленных, недостаточно тесно взаимодействующих друг с другом мировых рынков. Деление по политическим мотивам хозяйству не на пользу. Кстати, когда те же американцы, тоже весьма склонные к политическим играм, переносят их в область мировых хозяйственных связей, то и их экономика, в принципе, больше теряет, чем приобретает. Да, не только внутри страны, но и в ее внешних хозяйственных связях политика слишком часто, вместо того, чтобы выражать экономические интересы, работает против них. Конечно, все эти рассуждения о необходимости и неизбежности активного участия каждой страны в международном разделении труда будут справедливы лишь в том случае, если ее включение в мировую экономику будет равноправным и взаимовыгодным. Ведь во внешней политике, в том числе и экономической, должны преследоваться национальные интересы. Любое государство заинтересовано в обеспечении благоприятных внешних условий для своего внутреннего развития. Полагаю, что в то время, когда Западная Европа была и экономически, и политически слабой, а СССР после войны имел огромный всемирный авторитет, вопрос о равноправных экономических отношениях мог быть решен не в ущерб для нашей страны. Очевидно, однако, что начавшаяся вскоре холодная война, включая войну идеологий, сделала такой вариант нереальным. Долгие десятилетия холодной войны показали, что противоречия между двумя мирами выходили далеко за чисто идеологические рамки. Идеология была здесь лишь ширмой. Фактически сталкивались главным образом геополитические интересы двух военно-политических блоков. Их противоречия ярко проявились, в частности, в дискриминации Советского Союза и его союзников в экономической сфере, в торговле, в научно-технических областях, в попытках установления контроля над этими странами. Но, несмотря на все препоны, наша отечественная внешняя торговля, хотя и не слишком быстро, но развивалась, из 70 по 85 год выросла примерно в 6 раз. Другое дело, что в эту цифру входит в основном торговля со странами социалистического блока, больше напоминающая бартерный обмен, чем, собственно, торговлю. Но и на капиталистический рынок удавалось прорываться, хотя и узким спектром товаров. Я писал об этом в предыдущей главе. В конце 80-х годов СССР производил 14% всего мирового продукта, а наша доля в глобальном товарном экспорте составляла лишь 4%. В то же время все развивающиеся страны производили те же 14% мирового продукта, но их доля в экспорте составляла 20%. У меня лично эти цифры вызывали глубокую неудовлетворенность положением нашей страны в системе мирового хозяйства. Мы шли к рынку не так быстро, как хотелось бы, но шли. Рыночная экономика в отдельно взятой стране может существовать лишь как составная часть мировой рыночной экономики. Это не я придумал, это Маркс сказал. Именно задача ускорить научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие страны подтолкнула нас к реформе внешнеэкономических связей. Но успели мы сделать в этом направлении мало. И тем не менее, кое-что успели. Нами был заложен фундамент новых внешнеэкономических отношений. Именно здесь, в этой сфере, и появились первые ростки рыночной экономики. Я имею в виду нормальные отношения, а не постоянное выпрашивание милостыни, в чем наши нынешние власти до неприличия активны. И не разгул во внешней торговле, обильно сдобренный криминальными действиями, когда вывозится все, что плохо лежит в государстве, но особенно то, что лежит хорошо, в недрах прежде всего. Идет экспортный бум при катастрофическом спаде производства. В числе первых проблем, ставших перед нами в самом начале перестройки системы внешнеэкономических связей, как составной части всей экономической реформы, оказалась одна наиболее явная – монополия внешней торговли. Эта монополия, по моему разумению, результат давнего, еще в 20-х годах, происходившего спора между ее сторонниками, которых представляли Ленин и Красин, и теми, кто предлагал дать производителю возможность самому продавать свою продукцию. Эту сторону представлял Бухарин. Кто в споре победил, известно. В наших невзгодах в области внешнеэкономических связей я не собираюсь обвинять Ленина. Он принимал это решение в свое время, в той реальной исторической обстановке. Абсурдно было бы предлагать демократизацию внешнеэкономической деятельности и в предвоенные годы, в войну или послевоенные восстановительные годы. Тогда нужна была исключительная централизация, в том числе и в области внешней торговли. Кстати, именно так и было в это время в Англии и Соединенных Штатах. Я говорю о другом времени, о 60-х-80-х годах, когда и экономическая, и политическая обстановка позволяла дать свободу производителям в этой сфере деятельности. Но традиция явно давлела над целесообразностью. Все экспортно-импортные операции многие десятилетия проводились только через могущественное Министерство внешней торговли и его дочерние объединения. Экспорт-импорт были жестко связаны с общей плановой системой. Все заранее расписывалось и распределялось. Было известно, сколько нефти, карбамида или, скажем, тяжелых экскаваторов поставляют страна и даже каждое предприятие в данном году за рубеж, а вот что они за это получат, знал более или менее достоверно лишь главный монополист – государство в лице его внешнеэкономического ведомства. Вот и выходило, что сами производители продукции отнюдь не были заинтересованы в ее экспорте. Я это по себе знаю по работе на Уралмаш. Надбавки к продажной цене за экспортные изделия давались минимальные, а качество требовалось куда более высокое, чем для внутрисоюзных поставок. Это, кстати, еще один нелепый парадокс нашей системы – понятие «экспортная продукция». Мол, для нас можно похуже, а для зарубежных партнеров уж расстараемся. И ведь старались. Мне начальники цехов не раз жаловались. «Николай Иванович, давайте откажемся от экспорта. Ведь мука же, а не работа. Каждую гайку прокрась, каждый шплинт продрай». Я возражал. «Не будьте экспорта, вы бы совсем захалтурились. Он вас в более-менее боевой форме держит, а то будете сидеть в загнившем болоте». И впрямь он помогал держать предприятие в форме. Дисциплинировал и рабочих, и производство в целом. При отсутствии на внутреннем рынке конкуренции, экспортная продукция худо-бедно поддерживала уровень производства. И только. Другой выгоды от нее я, директор завода, не видел. Валюту за проданные изделия, за экскаваторы, например, получало тоже Министерство внешней торговли. А завод-производитель ходил и клянчил валюту на покупку, например, необходимого для него оборудования. Хорошо, если давали малость, а могли и послать подальше. Иными словами, от экспорта производственники бежали, а к импорту обеими руками тянулись. Выпрашивали, вымаливали, ими же, по сути, заработанные. Но побеждал в этом не тот, кто дал стране больше, а тот, у кого было больше пробивной силы, глотка здоровее. Я даже термин в свое время придумал – «горловая экономика». Зачастую слепая вера в неоценимые преимущества импортной продукции господствовала во всех звеньях народного хозяйства, а ее оборотной стороной было пренебрежение отечественной продукции, нежелание, а нередко и вытекавшее отсюда неумение заниматься ее совершенствованием. Все это вместе взятое – напоминала какую-то болезнь. И недавно умерший академик Анатолий Петрович Александров метко окрестил эту болезнь импортной чумой. Я как-то спросил президента Финляндии Мауна Койвисто: «Почему ваши фирмы мало покупают нашу продукцию?» «Их право», — лаконично ответил президент. «Я с ними ничего поделать не могу, при всем желании помочь вам. Предложить им продать их товар — это нарасхват. Заставить купить чужой невозможно». Я невесело усмехнулся. «А у нас все наоборот». В очередной раз позвольте сделать отступление. Оно будет касаться моих зарубежных поездок. Глава правительства по своему положению обязан принимать своих иностранных коллег и по их приглашению посещать другие государства с официальными или рабочими визитами. Подготовка к этим поездкам проводилась заблаговременно. Через МИД согласовывались программа пребывания, основной перечень вопросов, подлежащих обсуждению, и документов для подписания. Конечно, охватить все заранее было невозможно, поэтому необходимо было тщательно готовиться в целом по проблемам, связанным с нашими взаимоотношениями с данной страной. Ранее уже было сказано, что внешнеполитические вопросы были сконцентрированы у генсека. Горбачев и его ближайшие советники очень быстро определили и географию визитов. Монополией генсека стали такие страны, как США, ФРГ, Англия, Франция, Италия, Япония. Эти страны с удовольствием посещали Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев. Мне же были отведены такие страны, как Финляндия, Швеция, Норвегия, Австрия, Индия, Австралия, Таиланд и, естественно, государство социалистического содружества. Во время встречи с главами их правительств обсуждались и политические, а в большей степени экономические вопросы. Со многими моими коллегами у меня установились хорошие личные отношения. С Вранивским, Брундтланд, Карлсоном, Сорсой. И эти добрые личные отношения в немалой степени способствовали соблюдению государственных интересов как нашей, так и других стран. Мне особенно нравилась многоликая и многоцветная Индия, страна контрастов и неожиданностей. Сразу же после первой встречи у нас установились самые добрые личные отношения с впоследствии трагически погибшим Радживом Ганди и его супругой Соней. В этой стране я познакомился и с интереснейшими людьми, ныне покойными Святославом Николаевичем Рерихом и его женой Девикой. И все же я был, конечно, в основном руководителем для внутреннего применения. Моя главная деятельность сосредоточивалась в Москве и в регионах страны. Тем более, что заграничные поездки требовали особенно много времени на их подготовку и проведение. Впрочем, и по собственной стране, как говорится, с бухты-барахты без подготовки не поедешь. Ну а о том, что порой при этом возникает, можно судить по такому примеру. В силу моей огромной занятости внутренними проблемами, длительное время откладывался визит в Австралию, Таиланд и Сингапур. Там уже возникло определенное непонимание по поводу неоднократного переноса сроков поездки. Делались далеко идущие обобщения не в нашу пользу. Перед этой поездкой в феврале 90-го года я решил посетить Воркуту, где в 89-м году было сильное забастовочное движение. Надо было своими глазами посмотреть, как выполняются принятые правительством решения. И вот при переезде с одной шахты на другую нас на дороге в тундре застала страшная пурга со шквальным ветром и сильным морозом. 6 часов мы были в этой ловушке. Неприспособленные к такому климату 2 львовских автобуса, легкая одежда, на глазах покрывающийся инеем салон создавали не очень радужное настроение. И вдруг в полной темноте нас нашел чумазый водитель гусеничного вездехода. «Где здесь находится московская комиссия?» Он нас и вывез в город. И никто из этого не устраивал шоу наподобие того, когда на телевидении вытянули растерянного отставника, который имел несчастье своим «жигуленком» стукнуть машину Ельцина. Через сутки я улетел в Таиланд. И с температурой минус 40 градусов я попал в жару плюс 40. И сразу же заработал примерно столько же. Не хотелось двигаться, только лежать. Но надо было работать, вести переговоры, выступать на официальных обедах, проводить пресс-конференции, а с целью экономии времени спать в самолете при перелете из одной страны в другую. Хорошее или плохое у тебя самочувствие, не надо забывать, что ты представляешь свою страну, и во многом именно по твоему поведению судят о ней. Еще есть магическое слово «протокол». Уж он-то точно является командно-административным органом. Командует и президентами, и премьерами, и многими другими официальными лицами. Но и без него никак нельзя. Впрочем, опыт государственных визитов нашего президента показал, что нынче и протокол не помеха куражу и нраву, даже если это унижает народ и страну, которую ты представляешь, и тех, кто тебя принимает. Воистину, глупости, в том числе руководящей, границ нет. Случались в моих поездках и забавные курьезы. По установленному этикету премьер встречает своего коллегу и постоянно общается с ним, независимо от того, мужчина это или женщина. Если, скажем, премьер другой страны приезжает с супругой, моя жена должна ее встречать, сопровождать и оказывать всяческие знаки внимания. А как поступать с супругами женщин-премьеров, например, Тэтчер и Брундтланд? Ну что ж, протокол есть протокол, и в Норвегии, например, Людмилу Сергеевну сопровождал супруг госпожи премьер-министра. В этой книге я не случайно уже несколько раз упоминал бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. У меня сложились с ней хорошие деловые отношения. Я ценил ее ум и напористость при обсуждении политических и экономических вопросов. И как же я был удивлен, когда несколько месяцев назад узнал от венгерского журналиста, что в своих мемуарах она написала о сногсшибательном факте. При встрече с премьер-министром Венгрии тот показал стоящую в его кабинете статуэтку, каслинское чугунное литье, и сообщил, что ее подарил Рыжков бывшему премьеру Немету, но в эту вещицу было якобы вмонтировано подслушивающее устройство. Я был огорчен тем, что погоня за дешевыми сенсациями не обошла и ее. Кстати, о подарках. По издревле установленной традиции при официальных визитах стороны обменивались подарками-сувенирами. У нас в стране не был установлен порядок вручения и принятия их. Каждый поступал по своей совести. Все полученные мной ценные подарки передавались через хозяйственное управление Совета министров в государственное хранилище ценностей, а многие в детские дома страны. В заграничные официальные поездки по существующему международному этикету меня приглашали с супругой. Людмила Сергеевна тоже тщательно готовилась к этим поездкам и очень помогала мне. Для нее обычно предлагалась самостоятельная программа – детские учреждения, больницы, школы, музеи. Не обходили ее и корреспонденты, задавали много острых вопросов, на которые она с достоинством отвечала. Но были и у нее неожиданности, заставлявшие изрядно поволноваться. В Дели было предусмотрено посещение школы, где в нескольких классах преподавали русский язык. Но когда Людмила Сергеевна приехала, то увидела красивую и праздничную 2000-ю аудиторию. Конечно, она просто сначала растерялась. Говорили школьники, преподаватели, ей пришлось выступить с ответным словом. Говорила Людмила Сергеевна о дружбе между нашими странами, о детях, о науке, которая может нас накормить, одеть и обуть, но может и уничтожить все живое на земле. Супруга одного из министров индийского правительства, сопровождавшая ее, сказала мне потом, что в этом выступлении каждое слово было пропущено через сердце, что таких аплодисментов она давно не слыхала. Так что супруга может и помогать мужу, но может и навредить. Моя помогала.